Глава 41. Как сломать викинга? Хороший дом у князя Клека. Хотя нет, теперь это у нас хороший дом. Теперь тут все наше, включая самого князя. Он, конечно, орел, для своих преклонных лет так особенно, и держится с достоинством, хотя, догадывается, хорошего ждать не стоит. И он, и его семья в нашей полной власти. Захотим, будем их всех мучить долго и разнообразно. Захотим, убьем сразу и безболезненно его и тех членов семьи, которым не повезло. Тех, кому повезло, погибли в сегодняшнем бою. Это касается мужчин. Женщинам еще хуже. Двум женам Клека, одна из которых с виду младше Зари, пятерым дочерям и целому выводку внучек в интервале от взрослых дам до грудных младенцев. Вот кому совсем худо будет. Мы викинги. Что делают с женщинами викинги, Клек знает. Сам такой. Но держится морской конунг. Цедит слова через разбитую губу, глядит на нас, как спутанная и подвешенная на шест зверюга. «Дурак ты, старик!» — сообщаю я ему. «Куда тебе до настоящих пахарей моря? До нас, данов и варягов!» «Вспомни, старик, сегодня утром ты сидел в своей берлоге, и хирт у тебя был побольше нашего, но ты оказался никудышным вождем. Я щедрой рукой посыпаю солью его душевные раны. Не жаль ничуть!» Старая сволочь перебила столько народу, что хватило бы на небольшой город. И эта тварь причастна к похищению Зари, гибели моих людей. Это его люди убили моего висянина-повторюху, мальчишку 15 лет. Так что нечего глядеть на меня зверем, Эст. Я тебя сломаю колено, как гнилую палку. Я заставлю тебя просить. Ты никудышный хёвдинг, старик. Уж не знаю, выжил ли ты из ума или просто таким уродился. Погляди вокруг. У тебя больше нет ни дома, ни хирда. А все потому, что ты дурак. Ты забыл свое место. Место плешивого старого пса в мире настоящих охотников Лебединой дороги. Ты поднял свой облезлый хвост на повелителей моря? Ты послал против нас своего никчемного племянника. Против нас, старик? Это была самая большая глупость в твоей бесполезной жизни. Ты мог жить мирно и тихо стареть, но ты решил нагадить в хозяйскую миску. Я скормил дерьмовые кишки твоего племянника псам. Тоже будет и с тобой, никчемный старый хряк. Но в этом не будет веселья. Что проку в смерти того, у кого и так скоро полезут изо рта опарыши, даже если они полезут поглядеть, что же такого интересного мы делаем с твоими потомками. Взгляд старика невольно устремляется к кучке этих самых потомков. Я на них не смотрю, а вот Трувор — да. По глазам Дена сейчас можно догадаться о том, кто из многочисленной родни для него важнее. Именно для этого и предназначен весь словесный понос, которым я орошаю Клека. Старик ведь превосходно понимает язык Севера и верит каждому слову. Он сам не раз проделывал подобное со своими пленниками. У него в городке и сейчас полно рабов, половина которых мечтает отдать обе руки, лишь бы Клеку воздалось за то, что он натворил с ними и их родней. Мечтала бы и вторая половина, но они раздавлены и унижены настолько, что позабыли, как это — мечтать. А еще старик уже в курсе, что мы здесь не для того, чтобы просто так пограбить, что у нас к нему личное. А значит, старик слизывает кровь с разбитой губы. «Чего ты хочешь, Дан?» — говорит он. На меня он не смотрит. Ему нестерпимо видеть торжествующего врага. «Ты ничего не можешь мне дать», — насмешливо говорю я. «Все твое и так наше. А если ты думаешь, что мы не найдем сами твои схоронки, то это даже как-то обидно. Ты ведь знаешь, что мы даже не будем их искать». Он решается взглянуть мне в глаза и тут же отводит взгляд. Как-то ему совсем хреново, не окочурился бы раньше времени. «Да», — бормочет он, — «вы найдете. Но это потребует времени». Клек снова глядит на меня, и на этот раз секунд пять. Хочет понять, дошло до меня или нет. Это чужая территория. Как бы ни конкурировали между собой местные вожди, но когда они узнают о нас, то забудут о распрях и вдарят так, что мало не покажется. Возможно, беспечно отвечаю я. Я нахальный и самоуверенный дан. Всякие там эсты, шместы, курлы и куры для меня недочеловеки. Пища. Возможно, старик, мне будет скучно пытать твоих сучат. Тех, кто посимпатичнее, я отдам моим хускарлам. Пусть позабавятся. А остальных — твоим трелям. О-о-о! Я демонстрирую оживление. Так выйдет даже лучше, чем скормить твое потомство псам. «Не всех, Ульф-Ярл!» — подает голос Трувор. «Вот эту я заберу себе. А этих двоих можно продать на юг. Степняки любят такое мясо». И мы оба внимательно следим за выражением лица старика. Бессильная ярость, тоска и безысходность, проблеск надежды, снова ярость и снова горечь и бессилие. Мы его ломаем. И у нас получается. Чем больше он осознает, что та дыра, в которой он оказался сам и в которую уволок близких, его собственных рук дело, тем ему хуже. Пытать таких физически бесполезно. Резать у него на глазах его собственных внучек? Я бы такого никогда не допустил, но даже и это бесполезно. Его гордость выше сосновых вершин, он не сломается. А вот если дать ему понять, что все это происходит, потому что он облажался, вот это разнесет его гордыню вдребезги. И, кстати, Трувор угадал. Названные особи не только самые симпатичные, но и самые ценимые дедушкой-головорезом. Такая уж душа у здешних феодалов. Чужих могут стругать живьем, как шаверму, а в своих души не чают. А с трелями я ловко придумал. Рабы такие забавники, когда им предоставляется возможность отомстить своим рабовладельцам. А если добавить, что для местных секс с рабом сродни зоофилии... «Чего ты хочешь, Дан?» — бормочет дед уже без всякого вызова. «Я сделаю все, что ты хочешь. Не я велел Владимиру красть твою жену, я не знал об этом. На колени велю я. Нет, не передо мной. Перед ним я киваю на Трувора. Ты сейчас чувствуешь то же, что и он недавно. Моя жена и его дочь. Молю о пощаде, старик. И помни, что бы он ни решил, ты сам все равно умрешь. Но если он будет щедр, то один из твоих внуков, может быть, поживет еще немного. Вот так. Много унижения и чуть-чуть надежды. Как говорится, дубиной и добрым словом. Главное в каждом случае соблюсти правильные пропорции. Теперь пусть ведет переговоры с добрым Трувором, а злой я ухожу. И ухожу красиво. Оценивающий взгляд на кучку несчастных, жутко перепуганных женщин и детишек. Вот, эта пара глаз глядит не с ужасом, а с мольбой и надеждой. Тебе повезло, красавица. Для тебя все закончится прямо сейчас. Ты идешь со мной, говорю я по-скандинавски, уверенный, что она поймет, даже если не знает языка. Так и выходит. Займись ею, сказал я Заре, кивнув на девушку. «Кто это?» «Дочка Клека». «Я его внучка», — еле слышно проговорила та. «Хочешь ее в постель?» — деловито поинтересовалась Заря на языке викингов. «Ты здорова? Девственна?» «Да». «Нет», — вмешался я в процесс. «В смысле, в постель не надо. Будет тебе пока помощницей в доме. Покажет, где что». «А, поняла. Вот и отлично». А я отправился заниматься настоящими делами. В чем Клек был прав, так это в том, что нам надо убраться отсюда как можно скорее. Таймер тикает. Надо успеть сбежать до того, как Клековы соседи соберутся грозной толпой и придут нам навалять. Как это происходит, я уже видел однажды на Селунде, когда довольно-таки мощный хирт Вестфолдингов решил покуситься на меня самого. Несколько часов, и это уже не мощный хирт, а кучка чужаков в окружении подавляющего большинства моих разгневанных соседей. Здесь, думаю, времени на сборы уйдет побольше, и до завтрашнего утра убивать нас никто не придет. Но и работы полно. Нелегкое это дело полностью обнести этакую крепость. А ведь награбленное надо еще упаковать в дорогу и с транспортом вопрос решить. А бойцы у меня молодые, горячие. У них после хорошей драки только три желания — бабы, жратва и выпивка. Грабеж, конечно, тоже отличное развлечение, но добычу потом все равно на всех делить будут. А по этим пунктам, что ухватил, то твое. Старый Клек сдал почти все. Почти, потому что уверен, кое-что он утаил, дабы его наследники вконец не обнищали. Однако увозили мы прямо-таки огроменные кучи всякого добра, включая и сотню пленников. Правда, из Клекова рода среди них не было никого. Заложников мы тоже взяли, но они были именно заложниками, а не рабами. С нами поехали два старших сына нового держателя территории, которого выбрал среди прочих своих отпрысков сам Клек. Трувор дал ему такой бонус. Новоиспеченный князь, не вставая с постели, у него были две серьезные, но не смертельные раны, признал Трувора старшим и обещал кланяться данью, в чем и поклялся тремя местными богами. И уже через 5 минут он официально вступил в права владения, потому что Клек покинул бренный мир. Быстро и легко, как ему и было обещано. А еще через час целая вереница саней, сопровождаемая победителями, канула в лесной чаще. Вернее, ушла по неезженной в зимнюю пору лесной дороге прямиком к Изборцу. Трувор был уверен, что не заблудится. Да и выбора особого у нас не было. Путь вверх по Двине был для нас закрыт, ведь именно там нас бы и стали ловить. А мы ловиться не собирались.